В зале заседания висела напряженная атмосфера. «Итак, следующий вопрос». На хмурых лицах сидевших в ряд министров проступили оттенки отчаяния. Ладно бы собрание оказалось бессмысленным, или мнение ее участников игнорировалось. Сидеть здесь не просто бессмысленно. Сейчас за не к месту сказанное слово можно в самом буквальном смысле поплатиться головой. Причем для этого даже не потребуется вызывать солдат. Их правитель сам достиг совершенства в деле отрубания голов одним ударом. Король-головорез. Когда-то он заработал эту кличку тем, что отрубил голову самому проклятому императору. Но сейчас в разговорах министров она произносится испуганным шепотом. За последние 3 года в зале заседания обезглавили уже 6 человек. И в то же время министры не могли пропускать заседание. Тех, кто так поступает, начинают подозревать в измене. Некоторых министров уже успели казнить. Конечно же, в таких условиях отстаивать свою позицию невозможно. Следующий вопрос касается чемпионата боевых искусств. Неуверенно протянул один из министров. У вас есть возражения относительно моего фестиваля? Взгляды всех сидящих за круглым столом сошлись на одной точке. Они смотрели туда, где сидел внушительный мужчина. Пусть он и крупный, но не слишком костлявый и не слишком мускулистый. Ни мускулы, ни рост, ни даже длина его конечностей не выбивались за строго заданные рамки. У него идеальное, лишенное изъянов тело человека, который не уповал на одну лишь силу или скорость. Это понятно с первого взгляда, даже когда он неподвижно сидит, облаченный в свободную одежду. Лицо у него угловатое, а небольшая бородка придает внушительности. Но на самом деле он моложе, чем кажется. Ему еще нет 40. Стефан Хартген. Князь Хартгена, достигший небывалых успехов в боевых искусствах. Некогда герой, с триумфом вернувшийся домой, за несколько лет превратился в обезумевшего тирана. Причем правил он не авторитетом и не богатством, а полагался в первую очередь на собственную силу. «Ваше Величество, пожалуйста, подумайте еще раз. Может, вы объявите о том, что чемпионат нынешнего года станет последним? К тому же чемпионат еще не поздно отменить». «Зачем?» – спросил Стефан, сверля взглядом министра. «В нашей стране собирается очень много людей грубых, но уверенных в своих силах. Многие из них действительно сильны, но не умеют вести себя и устраивают беспорядки по всему Герансону. Если среди жителей продолжит накапливаться недовольство и негодование, разве им это в новинку? Наверняка все те люди, что приезжают ради фестиваля, вносят немалый вклад в нашу казну. Неужели народ не зарабатывает? Неужели им этого мало? Но ведь мы совсем недавно повышали налоги, чтобы покрыть расходы на обустройство арены и увеличение числа патрулей. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то минусы перевешивают», — пролепетал министр, обливаясь потом. На самом деле, традиция чемпионатов княжества Хартген насчитывает уже множество поколений. Но если раньше чемпионаты проводили ради того, чтобы поощрять юношей государства на изучение боевых искусств, то после войны принимать участие хлынули голодающие солдаты других королевств, мечтающие о богатствах и хороших должностях. Это привело к тому, что в стране сразу же ухудшилась криминальная обстановка. И тем не менее, Стефан продолжал из года в год предлагать в качестве приза все большие суммы. Регулярно нанимать на службу отличившихся солдат и рыцарей и активно рекламировал фестиваль. «Подумать только. Они хотят денег, но не хотят чемпионата», — певучим голосом проговорила девушка, стоявшая по правую руку от Стефана. «Какие эти холопы капризные и мелочные, папа». Длинные серебристые волосы, бледная кожа, фиолетовые глаза. И черные, словно сама ночь, платья и украшения для волос, оттеняющие тусклые цвета ее тела. Несмотря на глубокий цвет, ткань ее платья столь тонка, что сквозь нее просвечивает кожа. И хотя оно относительно закрытое, девушка от чего-то выглядит соблазнительно. «А ведь такого восхитительного фестиваля, пожалуй, не сыскать на всем Фербисте. Девушка обворожительно улыбнулась и облизала губы красным язычком. Пусть в ее облике до сих пор остались детские черты, в развращенности она может потягаться с проститутками. «Арина, не волнуйся, я не отменю чемпионат», сказал Стефан, переводя взгляд на девушку. Совершенно очевидно, что на нее, в отличие от министров, он смотрит совершенно другими глазами. Его взгляд стал мягче и наполнился умилением, словно перед ним любимая дочь. Министры с трудом удержали в себе попросившиеся наружу вздохи. Все их доводы и убеждения не стоят и гроша по сравнению со словами маленькой девочки. Для Стефана эта девушка по имени Арина важнее всех людей, чьи семьи поколениями служили княжеству Хартген. «Но, папа, разве министры не правы в своих суждениях?» – спросила девушка, стоявшая по левую руку от Стефана. Две девушки походили друг на друга, как две капли воды. Серебристые волосы, фиолетовые глаза, черные одеяния. Удивительная обворожительность, соседствующая с незрелостью облика. Вот только... «Ирина?» Стефан повернулся к девушке слева. «Ирина. Еще одна приемная дочь князя Хартгена». По министрам прокатилась волна облегчения. Именно эта девушка... Единственная надежда их слов на выживание. Если Арина говорила лишь капризами, то Ирина частенько вступалась за министров, выслушивала их мнение и даже просила Стефана считаться с ними. Пожалуй, без ее помощи все министры уже давно распрощались бы со своими головами. «Именно налоги, которые мы собираем с населения, обеспечивают нашу жизнь. Трудно обвинять обывателей, которым так тяжело живется день ото дня, в том, что они не видят дальше своего носа. Как я понимаю, господа министры просят тебя войти в их положение, папа». «Ясно». Стефан кратко кивнул. «Ирина, если ты так считаешь, то будь по-твоему». «Ну вот, опять ты только Ирину слушаешь, папа». Начала возмущаться Арина, с губ которой совершенно не сходила обворожительная улыбка. «Арина, я вовсе не собираюсь пропускать твои слова мимо ушей. Что ж, я не стану отменять ни этот чемпионат, ни последующие. Однако сокращу масштабы и подумаю над тем, как еще облегчить нагрузку на население. Похоже, первым делом надо пересмотреть расходы на поддержание порядка». «Как прикажете». Министры дружно поклонились. Их мнение услышали, их усилия не пошли прахом. Все они почувствовали облегчение. И в то же время ничего не заметили. Возможно, страх и постоянная угроза, нависшая над головами министров, притупили их чувства и мышление. Потому что в противном случае хотя бы кто-то из них наверняка заметил, что весь этот разговор отрепетирован заранее. Сначала они демонстративно жестко отвергли их предложение, а затем пошли на крохотную уступку. Таким образом, они развеяли скопившееся в министрах недовольство, которое уже приближалось к порогу восстания. Министры понимают, что все вопросы по принципу «все или ничего» не решить. И сейчас им кажется, что обе стороны пошли на уступки. Ну а если по факту Стефан ни на какие уступки не пойдет, то когда министры вновь подойдут к точке кипения, их можно будет успокоить еще раз. Итак, следующий вопрос. Вскоре в зале заседания вновь зазвучали уже чуть более спокойные голоса министров.